И когда только успел, зараза. Ярл Воронов, пока вас не было, мы придумали план противодействия, с натугой проговорил маг Юдирн. Последние стычки показали, что еще одна прямая схватка с таким врагом будет стоить нам слишком дорого. Поэтому сегодня мы уклонимся от боя и отойдем на подготовленные позиции. Но часть войска останется в крепости Дуннова. Население городка и гарнизон уже заканчивают эвакуацию. И что они там будут делать? Невесело спросил я. Вы, уточнил воевода. И это уточнение понравилось мне еще меньше. Хорошо, что там будем делать мы? Попытайтесь убить дикарского башка. А как? Скептически хмыкнул я. Дайте угадаю, честь свершить этот подвиг предоставляется мне лично. Точнее, твоему зверю, отбрасывая показную куртуазность, мрачно кивнул воевода. Хорошо хоть не сказал чудовищу. У нас нет выбора. Получен приказ короля отходить через перевалы за Лархские горы. А эвакуация загорных провинций не завершилась даже на три четверти. Здесь останется больше сотни тысяч народу. Эта идея мне не понравилась изначально. Я посмотрел на присутствующих в шатре людей и увидел в их глазах целую гамму эмоций. Часть воев смотрели на меня с сочувствием, некоторые со скрытой радостью от того, что драться будут не они, а кто-то даже с завистью. Есть же на свете идиоты. Но что самое странное, монахам план воеводы нравился еще меньше, чем мне. И вряд ли тут дело в желании спасти мою драгоценную жизнь. Ну не сложились у нас отношения с монахами, и любой из чистых хоть в любой момент был готов перерезать мне глотку. «Оставьте нас с ярлом», — жестко приказал воевода, скосив глаза на верховного хороха. Птицелюд правильно понял этот взгляд и, когда все ушли, остался на месте. «Владислав», — со вздохом сказал воевода, — предлагая мне присесть у походного стола, я мог бы просто приказать, но, во-первых, ты ярл, а во-вторых, неплохой человек, так что говорю прямо, очень нужна твоя помощь. Верховный сказал, что ты очень сильный укротитель, а связь с твоим, как там его, Рудым, мрачно сказал я, Рудым очень крепка, мы не знаем, с кем или с чем точно имеем дело, но эта гадость наличествует явно в количестве одной штуки и есть шанс решить все единым махом. Собранная тобой группа размыслов выдвинула эту идею как единственно разумную. По словам очевидцев, при штурме городов эта гадость подходит близко к стенам. Некоторые даже видели нечто огромное и ужасное, но описать детали не смогли. Мы думаем, что это их бог. В принципе все правильно, вздохнул я, коря себя за то, что не присутствовал на собраниях фокус-группы, которая без меня меня же приговорила. Но почему именно я? Я уже сказал. В корпусе нет больше ни одного укротителя, да и твой новый зверь сильнее всех. Вы уверены в силах Сагара? Успокоившись, спросил я у Верховного Хороха. Не уверен, но если не справится он, то не справится никто, сдавленно пискнул птицелюд. Мне очень жаль, господин. Мой мозг затопило калейдоскопом образов в фиолетовых тонах сожалений. Возможно, Харах лукавил и манипулировал мной, но его эмоции говорили о другом. Успокойтесь, Верховный. Теперь я и сам понимаю, что другого выхода нет. Движение нашей армии началось еще во время разговора с воеводой, так что по выходу из шатра я заметил грандиозное передвижение многих тысяч воинов, но меня это уже не касалось. Даже дела корпуса отошли на второй план. Группа поддержки укротителя Камикадзе уже была готова, но я тут же начал вносить коррективы. Из нее были вышвырнуты все мои ближники, включая Верховного Хороха и Богдана. Хотя Али и Турнак все же настояли на своем присутствии. Из они в этой акции участвовал только Рудый, что было довольно разумно, если вспомнить катастрофу с гибелью наездников от ударов своих же питомцев. В конечном итоге в моем мини-войске остались полсотни воинов из обслуги, две сотни ветеранов-гвардейцев, которых хорохи проверили на устойчивость к внушению. Также там имелись семь десятков эрлов и бояр, от которых не удалось отказаться, даже используя матерные выражения, дворян тянуло на подвиги, А это событие обещало войти в анналы истории. Только не попасть бы в эти самые анналы посмертно. Еще маг Юдирн обещал 150 надежных воинов из подкрепления, которое прибыло вместе с монахами. Армия тремя колоннами двинулась на северо-запад, оставив 3000-й рыцарский заслон, который прикрывали от влияния башка четверо харахов. А нас ждала дорога на запад, в сторону крепости Дуннова, где, судя по названию, проживали и кельты, и славяне. Впрочем, для этих мест такая ситуация не была в новинку. Злюка уходила с корпусом и основной армией, так что мне пришлось пересесть на лошадь из табуна обслуги. На Рудова флегматичная лошадка особо не реагировала, в отличие от боевых скакунов-дворян. Так что я с обслугой выехал первым, затем шла конница дворян, а вслед за ней, как гигантская гусеница, потянулась колонна тяжелой пехоты. К крепости мы добрались уже в сумерках, а дворяне подтянулись, когда на небе зажглись первые звезды. Городок у крепости казался вымершим. Впрочем, почему казался? В пустых домах гулял сквозняк, и нагретые живым теплом стены постепенно начали остывать. Конечно, скоро их согреет огонь, но, боюсь, пожары дадут домам последнее тепло в их существовании. Если мы победим, жители вернутся и вновь отстроят свои жилища, но это будут уже другие стены. Глядя на проплывающие мимо меня дома, я чувствовал, что въезжаю на кладбище. Готовиться к обороне с таким настроением – самое последнее дело, но изменить свой настрой мне не удавалось. Крепость Дуннова представляла собой смесь стилей не только по названию, но и по своей архитектуре. Стены до половины высоты были сложены из огромных, грубо отесанных валунов. Выше шла деревянная стена, приготовленная для обороны дерева. Конечно, было защищено магией, да и вообще плохо горело, но лично я предпочел бы отвесные и хорошо сложенные каменные стены. Увы, в этой местности строили именно в таком стиле. Хорошо, хоть сама крепость была довольно компактной, при том, что штатный гарнизон насчитывал 300 воинов. Внутрь цитадели вели лишь одни ворота, представлявшие собой набор дубовых брусков, скрепленных широкими железными полосами, пока это была единственная деталь в фортификационном ансамбле, вызвавшая у меня удовлетворение. Внутри крепостных стен, кроме постели в покинутых хозяином палатах коменданта и горячего ужина, меня ждал еще один сюрприз. И честно говоря, сразу не было понятно, приятный он или не очень. «Щепка!» — послышался знакомый голос, и во внутренний дворик из казарм, словно горох из мешка, высыпались бородатые воины. Хотя какой горох, скорее орехи, очень крепкие орешки. С одной стороны, приятно, что рядом окажется поддержка, в силу духа которой я верю без оглядки, да только очень не хотелось рисковать людьми, которые стали для меня лучшими друзьями. Но эта мысль лишь мелькнула тенью на моем лице и была согнана широкой улыбкой. Сначала я обнял Скули, затем Эйда. Времена, когда мы с предводителем викингов церемонно раскланивались, выдерживая дистанцию, канули в лету. Через пару секунд я пожалел о том, что так близко сошелся с островитянами, потому что едва не получил пару переломов в медвежьих объятиях Клеппа. Военный совет оставили на завтра, следовало дождаться пехоту. Ну а вечером, в лучших традициях викингов, образовалась пьянка. От скатывания в непотребное состояние меня спасли лишь выдержка и осторожность, возвращенные воспоминаниями о предыдущих гулянках с бородачами. Кстати, бродерские дворяне не уступали островитянам ни в поглощении эля, ни в пьяных выходках. С утра пораньше я занялся кормежкой и осмотром Рудова. Новый панцирь разросшегося до неприличных размеров сагара постепенно твердел, но для получения прежней плотности ему была нужна еще седмица, а воевода обещал нам не больше 2 суток. По расчетам маг Юдирна, дикари сначала должны погнаться за основной армией, но наткнувшиеся на крепость мародерские отряды изменят планы таинственного башка. После полудня подтянулась тяжелая пехота, и я сразу созвал совет командиров, дабы обсудить наши дальнейшие планы. На совете присутствовали Эйд, Скули и еще двое смутно знакомых херсиров. От дворян явился только один седоволосый Витязь, которого, как самого старшего, делегировала вся эта разношерстная братья. Вообще, было непонятно, почему он связался с молодой и безбашенной компанией. То ли по общепринятому стандарту он пережил удар седины в бороду и, соответственно, беса в ребро, то ли решил перед уходом на тот свет громко хлопнуть дверью. Пехоту представляли два сотника. Я наконец-то увидел гвардейцев без их безликих шлемов. Впрочем, в плане эмоций черты лиц элитных бойцов выражали даже меньше, чем их стальные личины. Также на собрании присутствовали один из учеников Верховного Хараха и тот самый блеклый начальник жалкого подобия магической поддержки. Воевода отослал со мной половину своих магов, я же приказал прихватить весь запас магических ракет. То, что катапульты ушли с обозом корпуса, не было ошибкой, а всего лишь частью моего плана. Итак, господа, начал я, коль уж я стал во главе этой сборной солянки, хочу донести до вас суть нашего плана. Все придумано не мной, а группой компетентных товарищей во главе с воеводой. В ближайшие дни мы будем спокойно сидеть за этими стенами и поглощать оставленные нам припасы. Ну а потом за покой придется заплатить кровушкой. Вашей главной задачей станет отражение атак штурмующих, пока не наступит нужный момент. Тогда в дело вступлю я, точнее, мой питомец. А когда наступит этот момент? Спросил один из херсиров. Эйв хмуро покосился на соратника, но сейчас он не был назначенным предводителем всех викингов, а лишь возглавлял свой хирд. Пехотинцы и боярин не проявили ни малейших эмоций, так же как и не задавали вопросов. Для них приказ был ясен, стоять до конца, а когда придет этот конец, известно только многочисленным богам королевства. Это случится, когда наш главный враг приблизится к стенам на минимальное расстояние, все же ответил я херсиру. Но пока он будет подползать, произойдет множество очень неприятных вещей. Сначала будет атака дикарей, которых мы условно назвали озверевшими. Как уточнили наши целители и маги, эти уродцы получаются из обычных людей после впрыскивания в кровь особого яда, который до времени хранится в особых лианах на их телах. После трансформации у них отрастают когти и клыки, да и силушки значительно прибавляются. Живут эти существа недолго, но нам хватит. Так что стоит надеяться только на выполнение основного плана. Все, что нужно знать вам, так это то, что убить озверевшего труднее, чем обычного человека, но и они смертны. На этом у меня все. Теперь прошу высказывать возражения и задавать вопросы. Увы, в ответ присутствующие лишь мрачно промолчали. Даже любопытный херсир после выразительного взгляда Эйда поумерил свой пыл. Мне, конечно, хотелось, чтобы и здесь прошел своеобразный мозговой штурм, но ситуация была предельно ясной и в комнате присутствовали лишь прямые, как лезвия их клинков, служаки. Впрочем, они кое в чем значительно превосходили меня. Теперь последний вопрос. У кого есть опыт обороны подобных крепостей? У меня, тут же отозвался затесавшийся среди молодняка седобородый боярин. Очень хорошо, сдерживая радостный выдох, сказал я. Если вас не затруднит, возьмите на себя управление обороной, мне же предстоит подготовиться ко второй части плана. Не реагируя на мои оправдания, боярин тут же занялся нарезанием задач для всех подразделений, распределяя их по участкам крепостных стен. Только однажды Эйв прервал боярина, мимоходом уточнив, где я буду готовиться к атаке, и предложил для моего прикрытия использовать его людей. Боярин согласился, но для усиления дал 10 рыцарей и 30 тяжелых пехотинцев. На том и сошлись, и лишь в конце собрания я вновь взял слово и запретил пьянку до самого штурма, пообещав после победы напоить всех до изумления лучшим вином за свой счет. Это уточнение вызвало на лицах угрюмых вояк легкие улыбки, и после этого их взгляды на ярла-выскочку были уже не такими колючими. Дикари дали нам даже не 2, а 3 дня, за что я был им искренне благодарен. Броня Рудова становилась крепче не по дням, а по часам и уже могла выдержать удар мечом. Конечно, атака разогнанного тандема из тяжеловоза и рыцаря была бы для Сагара фатальной, но среди дикарей рыцарей не наблюдалось, так что я начал понемногу успокаиваться. «Идут!» — донесся с башни крик дозорного, когда Скули, как в давние времена, гонял меня на утренние тренировки. В крепости сразу началась суета. Приходилось спешить. Хорошо, что я не рискнул выпускать наружу разведчиков, так что собраться нам, что бедному, только подпоясаться. Многие вообще спали прямо в броне. На момент атаки в крепости не осталось ни одной лошади. Даже пришлось приказать выгнать за ворота пару цепных псов, чтобы не создавать себе проблем в дальнейшем. Как только на башне забил тревожный колокол, рядом со мной тут же оказался Ваган, помогая затягивать ремни и поправлять пластины брони. «Где ты должен быть?» — строго спросил я. В ответ мой ординарец проворчал что-то невнятное. «Громче. В подвале, с другой обслугой. Хорошо. Пойми, Ваган, ты можешь понадобиться мне в любой момент, а мертвый живому ничем не поможет. Выполнять». В голове образовалась какая-то звенящая пустота, и, что самое главное, ушел страх. Этот мерзавец подтачивал мою душу все время с момента вынесения воеводой приговора. Мне удавалось держать его в рамках, но это чувство мешало думать и принимать решения. А теперь стало легче. Теперь от меня мало что зависит, только Божья воля и голая удача. Даже не знаю, на что надеяться больше. Черт! Едва не забыл надеть под шлем обруч. Почему-то сразу появилось ощущение неготовности к задуманному делу. Мы с Сагаром два последних дня проводили в тренировках, но теперь казалось, что этого ничтожно мало. Обруч привычно раздвинул для меня границы восприятия ментальной составляющей мира, а шлем также привычно сузил поля зрения до обзора сквозь прорезь в забрале. Из тьмы снизу послышалось недовольное ворчание. «Вставай! Парень, нас ждут великие дела». Рык Рудова донесся из узкого прохода в подземелье, сам он наружу выбирался через главный вход в крепостные подвалы. В этой местности глубокие погреба начинали строить раньше стен, потому как только глубокий ледник способен не дать испортиться запасам провианта при такой жаре. Под замком находились огромные подземные помещения, и в проход туда со двора могла проехать груженная телега, так что Рудый прополз без проблем, несмотря на изрядно увеличившиеся габариты. Сейчас он по размеру почти вдвое превосходил Хидея и немногим уступал Хахковою. Наше место было в самой массивной башне цитадели. Она вся сложена из камня и выглядела надежнее своих бревенчатых товарок. Примыкающие к башне участки стен заняли пехотинцы. Там же, выделяясь даже на таком бронированном фоне, застыли железные изваяния рыцарей. Верхнюю площадку башни и все этажи заполонили викинги Херсира Эйда по прозвищу «Железная палица». Случай был явно особенным, и поэтому Эйд сжимал в руках свое знаменитое оружие, похожее на лом с шипастым набалдашником. Я же взял с собой одного из близнецов. В переходах башни орудовать драконом будет неудобно. И вообще сегодня у меня с дикарским башком намечался поединок разумов и силы воли. Рудый остался в замковом дворике у самой башни. Позиция не очень защищенная, но с другой стороны, это еще вопрос, кому нужно постеречься, Рудому или прорвавшимся через стену озверелым. Несмотря на все сверхъестественные силы дикарского башка, Сагар в озверении мог дать фору даже сотне мутантов. После недавней линьки его характер еще не выровнялся, и это было даже хорошо. Я поднимался по ступеням башни и на каждом уровне видел ухмыляющиеся рожи викингов. Чему они улыбаются? Нас чуть больше 400 против десятков тысяч монстров под предводительством языческого бога. Здесь не улыбаться, а горевать нужно. Впрочем, это кого как воспитывали. Для викингов смерть в бою намного предпочтительнее ухода из жизни в мягкой постели, у для меня же все наоборот. Только в одном мы были с ними солидарны, жизнь нужно прожить достойно, как бы пафосно это ни звучало, а еще нужно прожить эту жизнь интересно. Так что приступим к развлечениям. По плану мое место было на верхнем крытом этаже, но пока хотелось осмотреться, поэтому я поднялся на верхнюю открытую площадку. Раньше на месте дунного рос субтропический лес с примесью тропических растений, а теперь вокруг все было занято полями, и только вдали виднелась стена зарослей. Когда я выбрался наверх, копошащаяся масса вражеского войска уже преодолела половину расстояния между крепостью и опушкой леса. Как потоп грязевого селя, дикари подминали под себя цветущие поля и ухоженные насаждения высоких кустов, служившие межами разных наделов. Все это буквально втаптывалось в землю, как и небольшие постройки. А вот сараюшки и склады на окраине устояли, так же как и дома в городке. И теперь этот грязно-цветастый поток густой массой вдавливался в узкие улочки. Во многих местах сразу же вспыхивали пожары. И только посмотрев вдоль стены, я понял, что причиной пожаров стали горящие стрелы, пущенные с наших позиций, работа оставшегося безымянным для меня боярина. Наши расчеты подтвердились. Приютившая меня башня оказалась на крайнем фланге атакующего фронта. А вот обращенной на восток стене досталась основная масса врагов. Дикари не стали раздумывать и тут же пошли на штурм. Никаких тебе лестниц и передвижных башен, озверевшие взлетали вверх, как обезьяны на дерево. Да уж, эти укрепления явно не рассчитаны на такого врага. Впрочем, и озверевшие не совсем годились для боя с тяжелой пехотой королевства. Все было бы очень даже неплохо, но дикарскому башку достаточно нарезать лиан на портупее, чтобы из любого задохлика сотворить монстра, а вот для подготовки тяжелого пехотинца требовались годы и изрядные таланты. Со стороны эта картина выглядела жестко. Волна дикарей взлетала вверх и тут же еще быстрее отлетала прочь от стены, отброшенная ударами мечей и секир пехотинцев и рыцарей. «Отойди», — проворчал Эйд, удобнее перехватывая свою палицу. «А лучше вообще сойди вниз». «Пока рано», — равнодушно ответил я, но все же отошел ближе к спуску вниз, находившемуся посреди обширной площадки. И тут же над гребнем каменного бордюра взлетели озверевшие. Что примечательно, судя по остаткам одежды, как минимум половина из них раньше были индусами. Неужели у башка заканчиваются чернокожие почитатели? Неожиданно в голову полезли сумбурные мысли. Почему индусы служат захватчикам с другого континента? Почему не видно других народов? Нашествие дикарей в королевство казалось абсолютно нелогичным. Им что, не хватило княжеств Магадхи? Там ведь полно народу для порабощения. При этом мне постоянно чудилась причастность чистых. Но это уже совсем из раздела параноидального бреда. Вопросы, одни вопросы, причем очень не вовремя. Викинги немного недооценили прыгучести озверевших, четверо бывших индусов и один такой же бывший негр перемахнули через головы низкорослых Сигтрюгга и Сигурда. Я даже вздрогнул от неожиданности. Ярл, харька тебе в карман, не спать. Викинги были рассредоточены по переднему краю площадки, так что для меня и моей свиты вполне хватало места. Я рывком разогнал Нагинату в защитное плетение, быстро нарезав на руках ближайшего дикаря с десяток глубоких ран, чем заставил его инстинктивно отшатнуться. Кинжалы соперника уступали длиной даже мечам викингов, не то что моей Нагинате. Али действовал аналогично, размахивая саблей, а вот турнак миндальничать не привык. Смешно хрюкнув, гном рванул вперед под ноги врагов, словно шар для боулинга. Трое озверевших подыграли ему, попадав словно кегли. Вскочить удалось лишь одному, у остальных непонятным образом оказались разрублены черепа. Вращая секирой, раскорячившийся гном действительно стал похож на шар или эдакого бронированного ежика. Поведение рудокопа удивило не только меня. Оставшиеся три дикаря отскочили назад и тут же рухнули под ударами развернувшихся викингов. Сигтрюгг и Сигурд, прикончив дикарей, недовольно уставились на гнома. «Не лезь под ноги, коротышка!» Вызверился потихоньку соскальзывающий в боевое безумие два пальца. У меня засосало под ложечкой от плохих предчувствий, но гном лишь весело фыркнул. Действительно, оба островитянина были выше турнака максимум на десяток сантиметров. Проблема рассосалась еще до того, как я успел испугаться. Викинги вернулись к своему делу, а гном отошел ко мне. Я посмотрел на своих товарищей и только сейчас подумал о том, что здесь делает мастер-рудокоп и поводырь. Использовать их в рукопашной – это все равно, что забивать гвозди микроскопом. Кстати, моей персоны это тоже касалось. Так, господа, а ну, отправляйтесь в подземелье к Вагану. Еще чего? Фыркнул гном, а вот Али, как ни странно, все понял. По-моему, это был приказ, насмешливо сказал он гному. Я уже не раб, гордо вскинул голову Турнак. Я как бы тоже, хохотнул араб, но до ярла и тебе, и мне, как до небес. Щепка, быстро сгинь с площадки. Громогласный рыкаида добавил скорости выполнению моего приказа. Не заставляя себя ждать, наша троица быстро сбежала вниз. Я остался на верхнем этаже, а Турнак с Али спустились ниже. Обзор отсюда был значительно хуже, но и угроз меньше. В помещении площадью квадратов 50 имелось всего по две узких бойницы у дверей, которые выходили на стены. Еще одна дверь находилась во внутренней стене. За ней зияла пустота, а над проемом в стену был вмурован блок для подъема тяжестей. Во фронтальной стене бойниц не было, лишь смотровые щели. На этом этаже, кроме дюжины викингов, находились два мага, а у обеих дверей лежали сумки с кусками гранита из распотрошенных ракет. Эти своеобразные гренадеры ждали момента, который покажется управляющему обороной боярину критическим. Последним членом нашей команды был забившийся в угол Харах. Выглядывать наружу как-то не хотелось, хватало и грохота, отчетливо доносившегося через толстые стены. Бой был в самом разгаре. Пока защитники стен неплохо справлялись, и здесь не было ничего странного. По рассказам очевидцев, штурмы ранее захваченных дикарями крепости в основном проходили точно так же. Сначала шла первая волна озверевших. Если защитникам крепости удавалось отбиться, параллельно со второй волной мутантов начинался перехват контроля над животными внутри кольца стен. Если и это не помогало, таинственное божество подходило к крепости еще ближе и начинало влиять на сознание защитников. Вот именно этого момента мы с Рудым и дожидались. Внезапно все стихло, а через пару минут сверху спустился забрызганный кровью Скули. Судя по задорной улыбке говоруна, это была не его кровь. Щепка, посмотри на опушку. Я тут же подошел к фронтальной стене и просунул подзорную трубу в смотровую щель. А посмотреть там было на что. С высоты башни было видно, что в лесу появилась обширная просека. Шатающиеся деревья показывали, что эта вырубка быстро приближается к опушке. Я, как, наверное, и все бойцы на стенах, с замиранием сердца ждал, когда последние деревья откроют нам вид на таинственного башка, но тот обладал изрядной предусмотрительностью и остановился за несколько десятков метров до опушки, скрываясь за уцелевшими деревьями. Масса дикарей, заполонившая все пространство до самого леса, заволновалась и исторгла из себя еще пару тысяч озверевших. По моим расчетам, между двумя волнами преображения прошло около 5 минут. Второй штурм начался, как и первый, натолкнувшись на уверенную оборону тяжелой пехоты. Но уже через минуту все пошло наперекосяк. На нижних этажах башни вдруг раздались возмущенные крики. Собравшийся подняться на верхнюю площадку Скули вернулся обратно и прислушался к шуму. Он даже шагнул на ступеньку, ведущей вниз лестницы, и тут же отскочил обратно. На него бросились две крысы размером с кошку. Первую он отфутболил, как заправский форвард, вторую схватил прикрытой кольчужной перчаткой рукой и резким движением свернул ей шею. Первая крыса не особо пострадала, шмякнувшись об стену, поэтому говоруну пришлось давить ее уже ногой. «Пожалуй, я останусь тут», — сказал Скули, выдергивая меч из ножен. Остальные викинги быстро заняли позиции у лестницы и бойниц, потому что кроме крыс, лезущих по ступеням и вползающих во все щели, в обращенных наружу смотровых щелях появились какие-то белки и другие лесные грызуны. Я разъединил Нагинату и начал работать мечом и тростью, сшибая в полете и прикалывая к полу мелких пакостников. В помещении словно образовался ратриум, и, судя по возмущенным крикам снаружи, так было везде. В принципе, с этой угрозой мы справились легко и отделались только укусами. Самым неприятным был момент, когда под щиток на ноге забралась какая-то мышь. Я покончил с грызуном, просто двинув ногой по стенному брусу, но потом пришлось еще долго ходить с раздавленной тушкой под щитком, времени на снятие этой детали брони не было вообще. Надеюсь, у пехотинцев латы сидят плотнее. С грызунами справились, но они изрядно отвлекли внимание, и стены захлестнула очередная волна озверевших. Многие прорвались во внутренний дворик. Об этом я узнал по рыку Рудова, в котором к ярости прибавилась изрядная толика кровожадной радости. Кроме Сагара, во дворике не было никого, так что мой питомец разошился вовсю. Когда я выглянул через внутреннюю дверь с подъемником, во дворе опять находился только Сагар, от дикарей остались только куски тел, разбросанные по всему мощенному деревянными плахами двору. Я послал Рудому волну одобрения. Забрызганный чужой кровью зверь довольно заурчал. Меня вновь накрыла волна нереальности. Подобные отношения с жутким монстром на земле могли только присниться в самом кошмарном сне. А поглядишь ты, как получилось. Чудны дела твои, Господи. Увы, за крысиным штурмом мы просмотрели не только атаку озверевших, но и кое-что посерьезнее. Внезапно один из викингов утробно зарычал и попробовал зарубить своим мечом скули. Говорун ушел от удара изящным движением и на одних рефлексах ударил в ответ. К сожалению, удар вышел точным, и нежданно обезумевший викинг рухнул на колени, зажимая рану в боку. Я моментально понял, что происходит, и подскочил к забившемуся в угол хороху. «Не спать, курица!» — вспылил я, видя закатившиеся глаза хороха. Атака грызунов довела птицелюда до обморока, так что легкая затрещина пошла на пользу. Харах посмотрел на меня уже осмысленным взглядом и тут же вновь закрыл глаза, но уже не от страха, а сосредоточиваясь. Тем временем в помещении нашлись еще два слабых звена, но викинги были настороже. Обезумевших товарищей моментально прижали к полу и обезоружили. Через пару секунд заработал Харах, и викинги пришли в себя. Увы, с первым обезумевшим все было очень плохо. Прибежавший снизу целитель лишь грустно качнул головой. Но все это я отмечал краем сознания, подбегая к фронтальной стене. Рассматривая выдвигающуюся из просеки конструкцию, я не терял драгоценных секунд. Рудой уже взобрался на стену. Не тратя времени на рассматривание деталей, я отметил местоположение дикарского башка и шагнул от стены. Сбросив шлем на землю, я уселся на пол и напряг все свои возможности. Скули все понял правильно, поэтому без команды, как и в прежние времена, занял оборонительную позицию рядом с моей беззащитной тушкой. То же самое сделали оставшиеся на ногах викинги. В глазах потемнело. Ментальный мир заполнил все мое восприятие. В этом деле зрение было бесполезным, и Рудый, и чужой божок ощущались отчетливо. Мне нужно было просто довести Сагара до излучающей болезненные волны точки Вселенной и отпустить на волю всю ярость короля Ани. Просто, да не очень. Кто-то сразу же грубо вмешался в мой контакт с Сагаром, пытаясь разорвать и перехватить ментальную связь. «Фиг тебе, тварь!» — прохрипел я, чувствуя, как из носа потекла теплая струйка. Из ушей, кажется, тоже. Каждый прыжок Рудова отзывался болью в моей голове, толкая за грань безумия. Мир стал ирреальным, и казалось, что это просто кошмарный сон, но за этим кошмаром скрывалась еще более жуткая реальность. Сагар мог погибнуть в каждую секунду, но это была просто смерть, а мне грозило безумие. Самый страшный в этом мире зверь вдруг показался таким хрупким и беззащитным, что захотелось вернуть его назад. Или это проявлял малодушие, раздираемый болью мозг. Я не видел и не ощущал, но, опираясь на эмоции Рудова, очень живо представлял себе, как на нем виснут гроздья озверевших, постоянно образовывая кучу малу, но Сагар все равно продирался наружу, словно крот, и разрывал он не тонкие корешки и грунт, а жилы и плоть, ломая кости и сдирая кожу врагов. Казалось, что прошла вечность, боль из палача и садиста превратилась в привычного соседа, и лишь краем сознания я понимал, что до цели еще очень далеко. Увы, меня обманули или это я сам себя обманул. Неведомый божок оказался не только сильнее, но и хитрее меня. Подпустив Сагара поближе, он резко оборвал нашу связь и перехватил управление. Мне словно вонзили шило в мозг. А еще секунду назад казалось, что большей боли быть не может. А! Прохрипел я, дергаясь в поддерживающих меня руках. Магическая волна целителя помогла мне не больше, чем жвачка от похмелья. Дыхание посвежело, а толку-то? Здесь поможет только одно средство – злость, но ее не вызвать по желанию, как я делал это с Ани. А почему, собственно, нет? Словно отдельно от воспаленного мозга и бьющегося в агонии тела, мое сознание представило ментальный шар ярла Владислава Воронова. Представило уже ощетинившимся боевой яростью. Вселенная вокруг полыхнула алым. Стало легче. Я легко дотянулся до Сагара, прижатого к земле чужой волей. Озверевшие уже рвали сегменты его панциря, желая отделить их от тела. Его боль стала моей, но это даже хорошо. Вместе с перехватом контроля пришло понимание, что расстояние до моего питомца слишком велико, даже для укротителя с магическим обручем на голове, и все, что я могу, так это спасти жизнь Сагара. План воеводы Ихараха накрылся медным тазом. «Возвращайся, малыш, мы проиграли». На этот приказ были потрачены последние силы, и за возвращением Сагара я лишь наблюдал, но обратная дорога, как известно, всегда легче. Ощутив, что Руды перемахнул через стену, я направил его дальше в крепостные подвалы и открыл глаза. Надо мной склонилось бородатое лицо Эйда. «Щепка, что происходит?» — напряженно спросил Херсир. «Я проиграл. Но они отошли. Сейчас вернутся». Я попытался встать, но не тут-то было. Даже замутило от слабости. Херсир угрюмо кивнул и направился к лестнице наверх. Скули рванул следом, но был остановлен приказом Эйда. «Оставайся с Ярлом. Отвечаешь за него головой». Скули прорычал нечто неразборчивое, но приказа не нарушил. Эйд и его соратники так и не попали на верхнюю площадку. Они лишь сумели расчистить место, чтобы закрыть люк, блокируя его толстыми подпорками. «Они скоро ворвутся сюда. Нужно отходить, как о чем-то совершенно обычном», — спокойно сказал Херсир. Внезапно башня содрогнулась от удара, с потолка посыпалась пыль. Эйв подошел к бойнице у двери, а когда развернулся, был хмур, как грозовая туча. «Клеп, Скули, ловите щепку». «В каком смысле, ловите?» «Додумать мне не дали». Скули рывком открыл дверь во внутренней стене, и четверка викингов по очереди скользнула вниз по свисающему с лебедки канату. А через минуту Эй поднял меня за шиворот, словно котенка. Бородатое лицо озарила добрая улыбка. «Ты действительно легкий, как щепка, но другом был хорошим. Прощай, брат». «Что?» Этот вопрос я задал уже в полете. На испуг времени не было. Спустя неуловимо короткое мгновение полета меня мягко приняла натянутая викингами сеть. Только позже удалось рассмотреть, что это были всего лишь с десяток коротких кусков веревки, связанные парой узлов, и как они умудрились не уронить мою измученную тушку. А во дворике царил настоящий бедлам. Пехотинцы и рыцари, все, кто уцелел, отступали к подвалу. Похоже, боярин понял, что я опростоволосился, и задействовал план отхода. Да только вряд ли они успеют, или нет. Неожиданно я понял, что все озверевшие атакуют только башню. Также мне удалось увидеть, что именно озадачило Эйда. Даже волосы на голове зашевелились. Мне казалось, что, пообщавшись с Ани, меня уже ничем не испугать. А нет. Совершив очередной удар, жуткая тварь отошла назад поверху стены для следующей атаки на дверь в башню. Это было нечто фантасмагорическое, и только опираясь на логику, можно было понять, что совсем недавно это было обычным домашним животным. Я даже знал каким. Словно в насмешку, Неведомый божок наделил буйвола лапами с когтями и солидным набором клыков. Но не это главное. Массивные рога быка срослись вместе, и на стыке образовался массивный костяной желвак. Вот этой импровизированной кувалдой он и выбивал дверь в башню. «Неси сам», — вдруг прорычал здоровяк Клеп. Берсеркер по прозвищу «Медная голова» вот-вот должен был провалиться в боевое безумие. Скули, прижатый к земле его свирепым взглядом, повиновался и попытался взвалить меня на спину. Я уже немного оклемался и мог идти сам, но показная слабость мне была еще нужна. Рывок Скули заставил меня взвыть и заскрежетать зубами. Клеп озадаченно оглянулся и, рыкнув от досады, подхватил меня под левую руку. В таком положении мы и вбежали в подвал. Короткая заминка сделала нас последними в очереди отступающих. Волокли меня спиной вперед, давая возможность увидеть, как башня покрылась живым ковром, постепенно втискивающимся внутрь проломов. Дикарский божок ощутил угрозу именно из этого места и бросил туда все силы. Теперь Эйвса товарищи вел отчаянный бой, отвлекая на себя все внимание врагов и позволяя остальным соратникам спастись. Где-то посредине идущего под уклон прохода нас ждали Али и Турнак. Я впился взглядом в глаза рудокопа и кивнул на стены прохода. Умница гном все понял верно. Он тут же начал высекать секирой искры из облицовочного камня. Клеп, несмотря на вид увольня и тугодума, обладал звериной интуицией. Он уронил меня на пол и обжег ненавидящим взглядом. На его губах запузырилась пена, а глаза совершенно побелели. Казалось, он меня сейчас убьет, но берсеркер лишь крутнулся на месте и словно торпеда рванул к выходу. Скули тоже соображал быстро. Он бросился за Клеппом, но я успел подставить ему подножку. В этот же момент Турнак ткнул пяткой своей секиры в середину высеченной руны. Камни потолка дальше по проходу глухо ухнули и, немного осев, рухнули вниз. Клеппу все же удалось проскочить наверх, а Скули лишь взвыл от бессильной ярости. «Сволочь!» — прохрипел говорун, сжимая кулаки. «Да, сволочь!» — заорал я в лицо друга, сбивая его с яростного настроя. «Но я не дам тебе испоганить последнюю волю Эйда. Он хотел спасти тебя и Клеппа, так что теперь жизнь здоровяка вечно будет висеть на моей душе. Про всю жизнь не говорю, потому что ее у нас осталось не так уж много. А теперь заткнись и иди вниз». Турнак мог и перестараться, но гном все проделал филигранно, зря на него наговаривал Гурдок. Камни потолка и тонны земли надежно отделили нас от врага. В огромном подземелье загорелись магические лампы, освещая чуть больше сотни истерзанных воинов, людей, которым мне стыдно было смотреть в глаза. Обвал отрезал нас от рева озверевших, и тишина ударила по ушам тупой болью. Хотелось выйти от бессилия. Рядом огромной горой бесполезных мышц и шипов приуныл Рудый. Он еще больше ссутулился, округляя горб. Какая польза от его смертельного великолепия? И что теперь? Либо озверевшие сами разберут завалы, либо божок проапгрейдит, скажем, кротов, хрен редьки не слаще. От бессильного желания свернуть этой твари голову или что там у нее можно открутить, даже зубы заныли. Но до врага мне не добраться. Конечно, можно было попробовать пойти в атаку верхом на Рудом, но в окружении озверевших с седаком Сагар пробегал бы недолго.